Это правильно. Насчет российского рынка – это вы в самую точку, уважаемый. А старые вдовы, они чем особенно ценны? Слабым зрением и цветущим Альцгеймером. Ни черта не помнят, кроме событий сегодняшнего утра. Мгновенно перед глазами возникло то последнее. Все жилы вытянувшее свидание, когда старуха, выгладив ладонью полученную от него штуку зеленых, соизволила наконец написать бумагу. «Вот, опять забыла название. Посмотрите, Захарик, может, там на обороте написано?» И он перевернул холст и четко продиктовал, старательно вглядываясь в несуществующую надпись. «Пасмурный день. Точка. Ходькова». «Вам подать картину?» Владимир Игоревич с готовностью устремился всем корпусом хватать, передавать, поддерживать, расстилать и освещать. Ему хотелось кружить вокруг картины и ласкать ее руками и взглядами, вполне естественное, сродни влюбленности состояние для подлинного коллекционера, которое распространяется и на уважаемого эксперта. Между прочим, история предмета знает и случаи благодарственного лобызания рук. «Погодите». Кордовин снял очки и аккуратно сложил дужки дорогой модной оправы. «Как руки покойнику». Помедлил. «Прежде всего, я хотел бы вот что выяснить. Вам, Владимир Игоревич, нужно мое действительное мнение или моя подпись под заключением?» Толстяк ахнул, вспыхнул. «Ну что ж, эмоциональный человек и, кажется, искренний любитель искусства, не жлоб какой-нибудь. Даром, что завод украл. Или рудник все-таки?» «Захар Миронович, кто ж захочет, чтобы ему в коллекцию фальшак вморозили?» «Не скажите», — усмехнулся тот. «Лет 8 назад мне пришлось быть экспертом со стороны покупателя. Две картины, помню, предлагались. Машкова и, кстати, Фалька. Так вот, убогий слепец со зрелыми катарактами на обоих глазах определил бы, что сработаны эти две картинки одной рукой. Причем без перерыва на кофе. Случай, казалось бы, ясный. Однако коллекционер рвал у дела и неистово требовал сторговаться. Я был в идиотской ситуации. Конечно, в таких случаях идеально сравнение рентгенограмм. Ведь поддельщики имитируют, как правило, только видимую часть. Фактуру завершающих мазков до осмысленного построения картины у них ручонки не доходят. Но рентген подразумевает наличие аппарата и рентгенолога. И что? — спросил Владимир Игоревич с тем выражением на лице, с каким смотрят финальную погоню в кинотриллере. «Я просто молча сел в машину и уехал, поскольку никогда не подпишу заключение на фальшивку. Но года через два эти два ковбоя-близнеца были выставлены на одном уважаемом аукционе с заключением более покладистого эксперта из арт-модуса. И недурно проданы, весьма недурно. В пятеро дороже, помнится. Да. А в доме капитана легендарного Эксодуса, того самого, я видел огромного Малевича, 2 на 3 метра, какого в природе никогда не существовало. И он славному капитану чрезвычайно полюбился, несмотря на откровенные отзывы многих экспертов. «Понимаете, Владимир Игоревич, — задумчиво продолжал он, — будем смотреть правде в глаза. В последние годы охота за действительно ценными произведениями искусства становится все беспощаднее. Власть эксперта приобретает какие-то несоразмерные, неоправданные масштабы. И хотя это моя профессия, вы ведь позволите быть с вами откровенным, мне омерзительно сейчас выглядеть в ваших глазах волшебником и чародеем. Я не чародей. Господи, да я ж... — всплеснул тот руками. — Я понимаю и полностью даю себе отчет, что... А сейчас, пожалуй, взглянем на нее поближе. Владимир Игоревич кинулся и осторожно на вытянутых руках передал картину эксперту. Тот молча повернул ее, стал рассматривать подрамник и холст с оборота. Несколько минут тишину нарушало лишь взволнованное сопение толстяка, склоненного в напряженном полупоклоне, Да снизу то и дело вспыхивали детские вопли, сопровождаемые шлепками по воде, и женский голос тягуче выпевал. «А я говорю, ты получишь по заднице!» «Вы, конечно, знаете, — наконец проговорил Кордовин, — что серьезной экспертизой считается комплексная. То бишь, помимо искусствоведческого заключения, необходим ряд технологических исследований. Рентгеновская съемка, химический анализ, а можно еще над микроскопом пошаманить, набормотать нечто о пигментах, связующих. Такие заключения получают в какой-нибудь солидной экспертной организации». «Захар Миронович, — взмолился коллекционер, — бог с ними, с организациями. Мне нужно исключительно ваше мнение. Вы-то сами что вы думаете?» «Нет, погодите. Я, конечно, тороплюсь, но своей репутацией дорожу поболее, чем своим временем. И сейчас хочу быть предельно с вами откровенным. Вы смотрите на меня как на Господа Бога, Владимир Игоревич, а я, увы, не распределяю места в раю. Ужас в том, что все равно никто не сможет взять на себя полной ответственности за выводы экспертизы. Вы ведь, конечно, читали о самом громком скандале в искусстве 20 века, когда опытнейший эксперт, историк искусства, доктор Абрахам Бредиус принял подделку Ван Мейгерена за работу Вермеера. А недавний скандал с картиной якобы Шишкина, а на самом деле голландца Мариуса Куккука, которого прозевала Третьяковка. И некий российский коллекционер за много тысяч изумрудных дукатов приобрел фуфло галимое. Кстати, этим искусствоведческим термином меня обогатил один из дилеров, имеющий за плечами 10 лет уголовного прошлого. Он решил сменить рэкет на торговлю антиквариатом, так как в этом бизнесе больше прибыли и уважухи. Самое же трагикомичное в нашем деле то, что иногда и сам художник не в состоянии отличить свою работу от подделки. Когда Клод Латур, знаменитая парижская поддельщица, была разоблачена и предстала перед судом, то сам Утрилла попал в нелепое положение. Он не смог определенно ответить, выполнена картина им самим или подделана. А Фламинг хвалился, что однажды написал картину в стиле Сезанна, и тот признал в ней свое авторство. «Но тогда как же?» — беспомощно выдохнул коллекционер. «Где же гарантия?» «Да не может быть никакой гарантии, голубчик!» — сердито воскликнул Кордовин. «Какая там гарантия? Музеи мира и частные коллекции на треть забиты фальшаками. При всех их химических анализах, рентгенах, инфракрасных и ультрафиолетовых лучах. Вы что полагаете, мастера-изготовители подделок глупее нас, экспертов? Среди них встречаются подлинные виртуозы, высококлассные профессионалы, и они прекрасно разбираются в методах экспертизы, учитывая все технологические критерии подлинности, даже психологию самих экспертов». «А как же быть?» Кордовин вытянул платок из кармана, неторопливо протер им стекла, вновь надел очки, оживил покойника. С явным удовлетворением оглядел клиента. «Отличная работа. Тот пребывал в нужной точке замерзания. Сейчас приступим к размораживанию и реанимации.